37-38 годов унес всего двоих из школы, где директором работал Алискер Муилим, Авазбека Мунгалинского и Фарида Ширинли. Авазбек, бедняга, он предчувствовал, что над его головой сгущаются тучи, и неожиданно исчез. Он скрывался в собственной квартире. Работники органов нашли его, разоблачили, как врага народа. Авазбека арестовали как английского шпиона, занимавшегося терроризмом. Авазбек ровно 8 лет подряд участвовал в торжествах в дни рождения Арзу. Но последние 2 года он, естественно, на торжествах не бывал. Арзу внезапно сказала: «Дедушки Аваза нет». После торжества Алискер Муилим чуть не шепотом сказал Арзу: «Ты больше не произноси имя дедушки Аваза». Арзу удивилась. «Почему?» У Алискера Муилима язык не повернулся повторять, что Авазбек оказался врагом народа. Поэтому он только сказал: «Так надо». Арзу была ребенком и не отставала от Алискера Муилима. «Почему так надо?» Школа, где директором был Алискер Муилим, по сравнению с другими школами, была очень спокойным местом. Правда, новый учитель физкультуры Хыдыр Муилим время от времени заговаривал на политические темы, но Алискер Муилим понемногу влиял на Хыдыра Муилима, привлекал его к себе поближе и даже сегодня пригласил Хыдыра Муилима на день рождения Арзу. Арзу исполнилось 10 лет. Она училась во вторую смену и еще не вернулась с уроков. «Ребенок хорошо одет? На улице очень холодно». Фируза Ханум сказала: «Очень хорошо, не беспокойся». «Хасров Муилим с женой придет?» «О, наверное, с женой. Я сказал, чтобы приходили вместе». «Ты не видел его жену?» «Нет. Где же я ее увижу?» Фируза Ханум покачала головой, улыбнулась. «Хороший человек, Хасров Муилим. Пусть живет он долго. У него характер, как у моего отца. Не спросишь, сам не заговорит. Хорошо, что он женился. Поживет по-человечески. Разве не так?» «Хорошо, если бы так. Кроткий он человек». Хасров Муилим был ровесником века. Ему было ровно 39 лет. Но кожа под глазами этого высокого худого человека была в сетке глубоких морщин, волосы посидели. Вообще, во взгляде Хасрова Муилима, в его движениях, даже в его улыбке, была какая-то мука, была боль. «Говорили, что когда-то с Хасровым Муилимом произошло жуткое несчастье, какое-то бедствие. Говорили, будто вся его семья погибла». Хасров Муилим был совсем неразговорчивым человеком. 7 лет, как он преподавал русский язык в школе, где директором был Алискер Муилим. В школе говорили, что Хасров Муилим как будто не в себе, будто после происшедшего с ним бедствия он когда-то лежал в дурдоме, лечился. Но Алискер Муилим не чувствовал в Хасрове Муилиме ничего ненормального. Хасров Муилим жил один. Он был точный человек, вовремя приходил в школу, вовремя уходил. На взгляд Алискера Муилима он был пожелтевший засыхающий стебелек на длинной ножке. Но 2 месяца назад стебелек вдруг снова начал зеленеть. Хасров Муилим на глазах изменился, будто высохший стебелек напитался водой из земли. Морщины начали понемногу разглаживаться, и однажды самая неожиданная весть на свете порадовала Алискера Муилима. Хасров Муилим женился. Внезапная женитьба Хасрова Муилима Фирузе Ханум пришлась по душе, как и мужу. Только бы жена оказалась достойной его. Будет достойной, почему бы нет? Раз полюбила, вышла замуж, будет хорошо. Они ведь не дети. Арзу пришла из школы, переоделась, заново отгладила пионерский галстук, повязала на шею. И, как всегда, вместе с Арзу в дом вошло оживление, радость, движение. Показав на портрет над небольшим шкафчиком, куда она аккуратно складывала книги, Арзу сказала: «Я куплю такой же маленький и приклею в центр нашей стеной газеты». Алискер Муэлим посмотрел на портрет и не сказал ни слова. Горячо любимый Арзу, заключенный ею в блестящую никелированную рамку, это был фотопортрет дедушки Сталина с маленькой девочкой. Маленькая девочка на приеме в Кремле вручила дедушке Сталину букет и обняла его. Дедушка Сталин прижал маленькую девочку к груди, оба они улыбались. Арзу не знала, что в этот зимний день 1939 года маленькая девочка Геля Маркизова была в ссылке в Казахстане. Отца ее, одного из создателей Бурятской автономной республики, разоблачили как врага народа и расстреляли как японского шпиона. Арестовали и мать Гели, и маленькая девочка с братом Владиком остались одни. Ни отца, ни матери. Только красивый патефон, подаренный Геле дедушкой Сталиным на приеме в Кремле, был с ними. К патефону была приделана металлическая пластинка, и на ней написано: «Маркизовый Геле от вождя партии Иосифа Виссарионовича Сталина, 21 января 1936 года». И Алискер Муэлим отвел глаза от портрета над книжным шкафом. Ничего, ведь Арзу — дитя эпохи. Если бы она была другой, ей трудно было бы сейчас жить. В тот зимний снежный вечер первыми пришли Фирудин Муэлим с женой. Пришел Хыдыр Муэлим один, поздравил Арзу и пожелал, чтобы Арзу была такая умная и старательная, стала хорошей спортсменкой. Скоро пришли Калантар Муэлим с женой, потом пришел Али-Баба Муэлим один. Он сказал: «У нашей Софьи Ковалевской сегодня первый юбилей, исполняется 10 лет. Сейчас его только мы отмечаем, а грядущий ее юбилей будет отмечать вся научная общественность. Вот увидите». Наконец пришли Хасров Муэлим с женой. Всегда незаметно для всех приходивший и уходивший, Хасров Муэлим на этот раз принес с собой радость, свежесть уличного снега. Все с интересом и вниманием смотрели на Хасрова Муэлима и его новую подругу жизни. Она была красивая, полная, белолицая женщина лет 35. Но самое интересное было то, как изменился сам Хасров Муэлим. Алискер Муэлим с Фирузой Ханум посадили гостей за круглый стол. Хасрова Муэлима с женой на лучшие места. Хасров Муэлим всем улыбался. Всем хотел сказать доброе слово и время от времени так смотрел на жену, что его глаза светились любовью и радостью. Все единодушно выбрали Калантара Муэлима тамадой, и Калантар Муэлим сказал: «Наполните бокалы!» Он взял рюмку полную коньяка и, глядя на Арзу, хотел сказать нечто торжественное. Но вдруг поднялся Хыдыр Муэлим. «Одну минутку, дорогие друзья. Разрешите в этот прекрасный день первое слово сказать мне. Я скажу только одно слово, а потом Калантар Муэлим пусть говорит столько слов, сколько захочет. Мне хочется высказаться, дорогие друзья. Давайте в этот прекрасный вечер выпьем первый бокал за здоровье нашего отца и нашего вождя, дорогого товарища Сталина. Да здравствует, и пусть живет 1000 лет Иосиф Виссарионович Сталин. Самый мудрый человек истории, товарищ Сталин. Не случайно товарищ Сталин знает 72 языка. На мгновение среди собравшихся воцарилась тишина. Потом Алискер Муйлим проворно вскочил на ноги и произнес: «Прекрасный тост! Вставайте, друзья! Хедыр Муйлим поведал о нашем сокровенном желании за здоровье дорогого товарища Сталина!» Хасров Муйлим шепнул жене на ухо: «За твое здоровье!» И тоже выпил рюмку до дна. Все сели. После тоста Хадыра Муэлима прежний настрой торжества как будто пропал. Все замолчали. В звякании приборов слышалось какое-то беспокойство. Калантар Муэлим снова встал и сказал: «Дорогие друзья, мне в сердце пришел такой прекрасный тост. Эти бокалы мы поднимем за здоровье близкого соратника и ученика товарища Сталина, любимого вождя азербайджанского народа, товарища Мир Джафара Багирова. Да здравствует, пусть живет 1000 лет товарищ Мир Джафар Багиров!» Снова воцарилась тишина. На этот раз Хедыр Муэлим не опрокинул рюмку тотчас, а в тишине глядел по одному всех сидевших за столом. Хасрову Муэлиму показалось, что он снова видит костер в Гадруте. Он и сам не заметил, как вдруг встал и, глядя на Хедыра Муэлима, дрожащим от волнения голосом сказал: «Товарищ Мир Джафар Багиров, наш вождь верно, но почему вы никак не дадите нам выпить за здоровье этой прекрасной девочки? Не дадите поздравить эту прекрасную девочку?» На этот раз в маленькой комнате воцарилась такая глубокая тишина. У всех собравшихся, в том числе у Хедыра Муэлима, так вытаращились глаза, что Хасрова Муэлима невольно затряслись колени. Он вдруг понял, что сказал, что наделал. Праздник теперь никак не мог войти в колею. Сидящие за столом гости и хозяева как-то настороженно, пугливо поглядывали на Хедыра Муэлима. Хедыр Муэлим мрачно курил и ни на кого не смотрел и не говорил ни слова. Он думал: «Как же получается у тебя, Хасров Муэлим, воспитываешь новое поколение, да язык не поворачивается назвать тебя священным словом советский педагог, не пьешь за здоровье такого человека, такого вождя, а посмотришь на тебя, вроде Тихоня. Настоящий ты мошенник и враг, вот ты кто. И видишь, зараза, какую жену себе нашел. Не женщина, а рыба, сукина дочь». Хедыр Муэлим ненавидящими глазами посмотрел на Хасрова Муэлима. И тот под этим взглядом страшно побледнел и почувствовал, как съеживается, совсем уменьшается, и чего только не повидавший этот человек, чуть не заплакал под взглядом Хедыра Муэлима. Алискер Муэлим провел ночь очень беспокойно. Через каждые полчаса вздрагивал, просыпался, ободрял себя. Ну, ничего не будет. А что может быть? Очень хорошо прошло торжество. Первым в директорский кабинет Алискера Муэлима вошел Калантар Муэлим. Алискер Муэлим улыбнулся, но сердце его забилось еще большей тревогой, потому что Алискер Муэлим увидел по глазам Калантар Муэлима, что он провел очень беспокойную ночь. Пошел взволнованный Фирудин Муэлим. Ты видел этого подлеца? Подождите, кого ты ругаешь? Что с вами со всеми? О ком ты говоришь? Как кого я ругаю? Хыдыра, конечно. Только что подошел ко мне и спрашивает, вчерашнее происшествие поставишь сегодня на заседание бюро или нет? Причем не просто так спрашивает, а с угрозой. Ай, чтоб тебя приподняло и шлепнуло. А ты такого человека на торжества приглашаешь? Так ради вас же пригласил, решил, чтобы этот нечестивый к вам не цеплялся. Откуда мне было знать, что Бог отнял разум у Хосрова? Как я мог это знать? Ай! Фирудин Муэлим ушел. Какое-то время в комнату никто не заходил. Но вот дверь отворилась. Вошел Хосров Муэлим и остановился у двери. Алискеру Муэлиму показалось, будто седые волосы Хосрова Муэлима посидели именно в эту ночь. Слушай, ну что бы с тобой случилось, если бы ты, ну, выпил за этого, ну, этого, ну, за его здоровье, а? Не хочешь про себя произнести другой тост? Тебе в душу кто-то лезет, да? Ребенок ты, что ли? А теперь вот как побитый. Не знаю, как получилось. Слова сами вылетели. И вас в плохое положение поставил. Черт со мной. Боюсь, и на вас скажут. Алискер Муэлим на этот раз основательно вздрогнул. А на нас за что? Что бы сделали? Да я не знаю. На ум всякое приходит. В это время дверь кабинета открылась. Хыдыр Муэлим с горящими яростью глазами хотел войти, но, увидев стоящих лицом к лицу Алискера Муэлима с Хосровым Муэлимом, демонстративно захлопнул дверь. Алискер Муэлим отвел глаза от двери, посмотрел на Хосрова Муэлима, с откровенной безнадежностью спросил: «Этого ты не видел там, несчастный? Мало тебе в жизни досталось, да? Только-только с бедой простился, построил семью, а?» Хосров Муэлим до утра не спал. Ему казалось, что наступит утро, и он, усевшись в фаэтон Аванеса Киши, опять уедет из дома, опять начнется то невозвратное путешествие, дети снова ко вту утро поднимут шум. «Папа, до свидания!» — скажет Джафар. «Папа, приезжай быстрее!» — скажет Аслан. «Папа, папа!» — скажет двухлетний Азер. И Ширин опять плеснет ему вслед ковшик воды. Потом они все опять погибнут, его опять не впустят в Гадрут, и костер опять будет гореть. Хосров Муэлим не боялся несчастья, которое случится с ним самим. Он представил себе Фирузу Ханум и Арзу и понял, он совершил такую ошибку, из-за которой все, от семи девочек Калантара Муэлима до Арзу, будут выброшены на улицу. Хосров Муэлим ушел. Алискер Муэлим встал у окна. Он услышал, как дверь открылась, но не обернулся. Ему показалось, что кто-то целится ему в спину и сейчас выстрелит. Сейчас пуля продырявит ему спину. Почувствовал резкую боль в спине от этой пули и резко обернулся. Хыдыр Муэлим стоял в дверях и гневно смотрел на Алискера Муэлима. Хыдыр Муэлим тоже провел ночь в тревоге и беспокойстве. Он размышлял и думал о продажных людях. Общество надо было очистить от таких продажных, как Хасров Муэлим. И нечего ждать. До каких пор Хыдыр Муэлим должен ждать? Наступление мне надо переходить. В наступление. Хыдыр очистит общество от врагов. Хыдыр возглавит азербайджанский спорт. Возможно, даже товарищ Сталин узнает о Хыдыре, потому что товарищ Сталин очень любит спортсменов. Стоя в дверях директорского кабинета, гневно глядя на Алискера Муэлима, Хыдыр сказал: «Алискер Муэлим, такого врага брать под крыло нельзя, а? А вы берете. Думаете, я вчера не понял, почему вы повторили тост за товарища Мир Джафара Багирова? Хотели покрыть действия врага, но вы не заставили замолчать мою совесть. Я человек открытый, на ринге всегда бил открыто. Советую вам знать. А покровительствовать врагу не советую. Вам же будет хуже. Я этого дела так не оставлю, я до самого товарища Мир Джафара Багирова дойду». Хыдыр вышел из кабинета и хлопнул дверью. Алискер Муэлим был в глубочайшем расстройстве. Жуткая тревога терзала его. Тревогу породили не только страх, но и то дело, которое Алискер Муэлим задумал совершить. Надо опередить этого сукиного сына Хыдыра. О поступке Хасрова должен сообщить сам Алискер Муэлим. Хасров и без того был приговорен. Ему помочь все равно невозможно. В органы должен идти сам Алискер Муэлим. Сам должен донести. Сам сказать. Ладно, не органам, но райкому. Алискер Муэлим, обессилевший от своего решения, с колотящимся сердцем подошел к столу, дрожащей рукой поднял телефонную трубку. Вечером, около 9 часов, первый секретарь ЦК КП Азербайджана Мир Джафар Багиров стоял у окна в кабинете, смотрел на город. Как всегда, на вечер он вызвал народного комиссара внутренних дел республики. Тот уже сидел в приемной Багирова и не отводил глаз от стенных часов. Когда до 9 оставалось 3 минуты, комиссар не выдержал. Поднялся, поправил форму, пригладил волосы и встал у двери. Весь Азербайджан боялся комиссара. Но комиссар еще больше, чем народ его, боялся Мир Джафара Багирова. Наступило ровно 9. Комиссар последний раз одернул китель, открыл дверь и сказал по-русски: «Здравствуйте, Мир Джафар Аббасович. Можно?» Мир Джафар Багиров сказал: Садись. Мир Джафар Багиров посмотрел на комиссара и спросил: холодно на улице? Да ты ведь тоже на машине перемещаешься. Как портрет? Только что повесили. Комиссар, повернув голову, посмотрел на портрет товарища Сталина и невольно встал. Он не понял, зачем задан вопрос, холодно ли на улице, и очень забеспокоился. Мир Джафар Багиров не был человеком, задающим бессмысленные вопросы. Комиссар это хорошо знал. Но в то же время Мир Джафар Багиров в любую минуту мог задать самый неожиданный вопрос. И это комиссар тоже хорошо знал. Эта неожиданность бросала в дрожь. Не было в этом человеке никакой сентиментальности или мягкости, а была наоборот одна жесткость и суровость. Однажды Азербайджан не выполнил план республики по шерсти. И тогда на созванном совещании, как кричал Мир Джафар Багиров, какое у него было выражение лица, как, может быть, у самых первобытных людей, когда они выходили биться друг с другом не на жизнь, а на смерть. Какая незабываемая ярость, какой страшный холод был в его глазах. Нет, в сердце Мир Джафара Багирова не было места никакой тонкости, нежности, мягкости, жалости. Еще в 1922 году Кавказская краевая комиссия по чистке партии объявила М.Д. Багирову выговор за то, что он лично избивал политических заключенных. А ровно через 15 лет после этого Мир Джафар Багиров сам лично застрелил министра просвещения республики и начальника управления кинофотопромышленности. Весь Азербайджан после 37-38 годов был в руках у Мира Джафара Багирова. Он сколько хотел, мог сжимать в кулак эту власть. Такое право дал ему товарищ Сталин. Конечно, и сам Багиров был в кулаке у товарища Сталина, но, как ни странно, и сам товарищ Сталин нуждался в Багирове. Весь Азербайджан боялся Мир Джафара Багирова. Из-за этого страха все были вынуждены особенно крепко и беззаветно любить товарища Сталина. Комиссар все еще стоял и смотрел на портрет товарища Сталина. Мир Джафар Багиров, глядя на побелевшее лицо комиссара, улыбнулся и сказал: «Хороший портрет». Комиссар сглотнул и сказал: «Да, Мир Джафар Абасович, хороший портрет». «Садись». Комиссар сел, так и не прогнав от себя тревожные мысли. Комиссар знал, что для Мир Джафар Багирова нет ничего проще, чем заставить кого-то из подследственных, уже признавшихся, что они враги народа, уличить, разоблачить как врага народа самого комиссара. Ничего нет проще, все равно, что выпить стакан воды. Мир Джафар Багиров запросто отдавал приказ арестовать человека, с которым еще вчера ел, за чье здоровье поднимал рюмку, с кем строил блестящие планы на будущее. Все происходило, например, вечером, а ночью Багиров приказывал арестовать этого человека. Комиссар неоднократно был тому свидетелем и соучастником. Правда, комиссара знал лично Берия, сам Берия доверял ему, но что их знакомство и доверие перед дружбой Багирова и Берии? И что? Комиссар все это прекрасно понимал. Мир Джафар Багиров иногда на торжествах пил коньяк. Чуть-чуть пенил и вдруг вспоминал Берию. «Где мой Лаврентий?» — спрашивал он. И звонил Берии домой. Сначала в Тифлис, а теперь в Москву. И по телефону поднимал бокал за его здоровье. Да, вот такие дела. Мир Джафар-Багиров, как заботливый садовник, взрастил, обработал Берию. Лаврентия Павловича Берию. С больших и маленьких портретов, смотревшего глазами в пенсне на весь Советский Союз. Джафар-Багиров взял со стола карандаши, стал прохаживаться по комнате. И это усилило тревогу комиссара. Багиров обычно прохаживался, когда нервничал. Так, что нового? Комиссар откровенно дрожащими от волнения пальцами вытащил из папки самый последний лист. Информация касалась самого Багирова непосредственно. Комиссар, глядя на бумагу в руке, глотнул воздуха и сказал: «Сегодня один человек арестован как враг народа». Багиров внимательно посмотрел на комиссара сквозь круглые стекла очков и искренне удивился, мол, ну что тут такого? Ну, кто-то арестован как враг народа. Дальше... Комиссар почувствовал неловкость и не смог правильно построить фразу. С вами, вас. Мир Джафар-Багиров неожиданно улыбнулся. Что, ругал меня? Нет, нет, нет. Отказался выпить за ваше здоровье. Кто он? Учитель. Хасров Алик Перли. Откуда он? Из Гадрута, сейчас живет в Баку. Из Гадрута? Да. Да. И теперь целые враги, разносившие чуму в Гадруте. Где и когда это случилось? Вчера вечером, на дне рождения дочери директора школы. Кто сообщил? Сам директор школы позвонил в райком партии и сообщил. Он кто? Директор школы Мир Джафар Аббасович. Фамилия его Бабазаде. Что? Его фамилия Бабазаде Мир Джафар Аббасович. Комиссар отвел глаза от бумаги, посмотрел на Багирова и понял, что товарищ Багиров знает этого человека. Мир Джафар Багиров спросил: «Алескер Бабазаде?» Да, Мир Джафар Аббасович. Около 20 лет работает директором школы. Мир Джафар Багиров холодным тоном, который всегда бросал комиссара в дрожь, спросил: что это за директор школы, который собирает к себе в дом террористов? Комиссару все было ясно. Директор школы должен быть расстрелян как террорист. Дело в том, что по закону от 1 декабря 1934 года обвиняемые в терроризме тут же расстреливались. Защищаться или обращаться с просьбой о помиловании они не имели права. В ту же ночь, между часом и двумя, Алискер Мюэлим, Калантар Мюэлим, Ферудин Мюэлим, Али Баба Мюэлим и сам Хидыр Мюэлим по одному были разбужены, арестованы в своих домах как террористы, и никто больше этих людей не видел. Хасров Муэлим был арестован за несколько часов до тех несчастных. Один. И его уголовное дело как-то выпало из группы поспешно расстрелянных террористов. Следователь Мамед Ага Алекперов вообще не обвинял Хасрова Муэлима в терроризме. Он был обыкновенный враг народа. Удивительное дело. Следователь Мамед Агалик Перов облизывал мясистые губы, почесывал трехэтажный подбородок и мясистыми пальцами перелистывал книгу, которая лежала перед ним на маленьком письменном столике. Вениамин Каверин. Конец хазы. Когда Хосрова Муэлима забирали из дома, конфисковали во время обыска единственную память о Гадруте. Теперь, во время следствия, эта книга была вещественным доказательством его контрреволюционной деятельности. Ну говори, откуда у тебя эта книга? А кто подарил? Профессор Зильбер. Да. А эту книгу написал его брат. А. Профессор Зильбер подарил мне ее в Гадруте. А, он еврей? Я не знаю. Значит, не знаешь, да? Да, хорошо. Человеку, увидевшему и пережившему ад. Это он тебе написал, да? Да. И ты эту надпись читал? Какую надпись? Ну какую? Вот. Человеку, увидевшему и пережившему ад. Да, да, конечно, читал. Вот так. Значит, народ строит социализм, а ты в аду живешь, да? Нет, нет. Советский Союз. Для тебя ад, да? Да? Нет, тогда отвечай быстрее, отвечай. Да или нет? Ну, не раздумывай, отвечай. Да? Нет. Тогда в Гадруте была эпидемия чумы. А может быть, примкнув к евреям, ты сам распространял эту эпидемию в Гадруте, а? Тот человек спас Гадрут от эпидемии. Хосров Муэлим не знал, что профессор Зильбер арестован как враг народа. Не знал, что это второй арест в жизни профессора Зильбера. Первый раз его арестовали в 1934 году. Следователь Олег Перов, напротив, знал, что профессор Зильбер арестован как враг народа. И, облизывая полные губы, говорил: «Ты думаешь, мы ничего не знаем? Сколько раз ты прочитал эту книгу? Ну, признавайся, сколько раз?» Один раз я прочитал, один раз. Следователь Олег Перов умолк на миг и внезапно плюнул Хосрову Муэлиму в лицо. Подлец! Сын подлеца! Хочешь запутать следствие, сволочь!